Осколок попал ему в шею. Вытатуированные на ладони синие женские губы, сложенные бантиком, были измазаны кровью. Я расстегнул на шустром голубую австрийскую шинель и вытащил из кармана гимнастерки потертое, очевидно фальшивое удостоверение и пустой конверт с адресом: Симбирск, Садовая улица, 13, Елизавете Тенишевой. Потрепанные и поредевшие гетманские части начали стягиваться на засыпанную трухой от соломы площадь среди Приарки. Жители Приарки высыпали на улицы и с нескрываемым злорадством обсуждали отход сердюков. Но, несмотря ни на что, по городу спокойно разъезжали на сытых гнилых лошадях отряды немецких кавалеристов. Гетман или Петлюра немцам было все равно. Прежде всего должен соблюдаться порядок. На Приарской площади мы по приказу пана Сотника свалили в кучу винтовки и патроны. Немцы тотчас подъехали к этому оружию и начали его невозмутимо охранять. На нас они даже не посмотрели. «А теперь по домам», — сказал пан Сотник, отцепил и бросил на мостовую свои желто-голубые погоны. «Кто как может, по способностям. В городе кавардак. По одним улицам валят петлюровцы, по соседним отступают гетманцы. Поэтому, переходя перекресток, посмотрите сначала налево, а потом направо. Желаю здравствовать». Он натянуто улыбнулся своей неудачливой шутке, помахал нам по-штатски рукой и торопливо ушел, не оглядываясь. Некоторые сердюки тут же на площади сбрасывали с себя шинели, продавали их за гроши приорским жителям или отдавали даром и уходили в одних гимнастерках без погон. Мне было холодно, и я шинели не снял, только оторвал с мясом погоны. Вата вылезала из дыр от оторванных погон, и по этому одному признаку можно было легко догадаться, кто я такой. Я дошел до Кирилловской больницы, где был когда-то давным-давно с отцом и Врубелем. В то время все эти места около больницы, глубокие овраги, заросшие боярышником, и узловатые вязы казались мне таинственными и зловещими. Сейчас я медленно и тяжело поднимался по крутому и пыльному шоссе на Лукьяновку, и у меня не было ощущения не только необыкновенности этих мест, но даже самого времени, должно быть, от усталости. Я осознавал, конечно, что время легендарное, почти фантастическое, иной раз похожее на бред или чрезмерный гротеск, но не видел этого сейчас. Тусклое небо висело над обшарпанными окраинными улочками и хибарками, как висело 30 лет назад. Серые мысли мелькали у меня в голове, и я вяло думал, когда же кончится этот бестолковый любительский спектакль с гетманами, атаманами, петлюрой, с выкрикиванием трескучих лозунгов, неразберикой мыслей, полной путаницей понятий и злобой, гораздо большей, чем это оправдывалось обстоятельствами. Когда же задернется занавес на этой наспех сколоченной эстраде, где, к сожалению, лился не клюквенный экстракт, а настоящая горячая кровь? В городе на перекрестках я не смотрел ни налево, ни направо. Мне очертел этот военный и политический балаган, и гнев лишил меня чувства опасности. Я проходил через строй петлюровцев в своей шинели с вырванными погонами, и только два раза меня сильно ударили прикладом в спину. Толпы щедрых украинцев, стоявшие редкими рядами на тротуарах, кричали петлюровцам «Слава!», а на меня смотрели с бешеной злобой. Но все же я дошел домой, позвонил, услышал радостный возглас Амалии, схватился за ручку дверей, опустился на стул в передней, и легкие веселые мысли закружились у меня в голове, хотя шинель очень сильно давила грудь, с каждой минутой все сильнее, будто она была живым существом и хотела меня задушить. Потом я понял, что это не шинель, а длинные узловатые пальцы шустрого сжимают мне горло из-за пачки одесских папирос сальве. И вместе с шустрым меня душат вытатуированные у него на ладони синие женские губы, сложенные бантиком. Я застонал и все забыл. В молодости у меня изредка бывали такие короткие обмороки. Случались они от усталости.